всегда подчеркивала и разъясняла, что убийства отдельных представителей царской власти не только не ослабляют, но еще более усиливают ее жестокость, ведут лишь к бесцельной гибели борцов за дело народное, таких как в данном случае Коноплянникова. Когда все средства хороши, утопающий хватается за змею. Восточная. Партия дикого и трусливого отчаяния. Высунувшись из чердачного окна, невысокий рыжеусый человек в горностаевой мантии кричит двум взлохмаченным субъектам, примостившимся у дымохода на крыше соседнего дома. «Эй вы, чего тянете? Сказано же вам было заткнуть и взорвать!» Такой карикатурой мюнхенский художник Раухвергер откликнулся на происшествие, случившееся в Петербурге в ночь на 29 января 1906 года. Место происшествия — особняк Витте, в то время главы правительства. Пробрались ночью на крышу особняка через двор и по чердакам соседнего дома некие Казанцев и Федоров, накануне утренним поездом прибывшие из Москвы с двумя адскими машинами в чемодане. Под покровом предутренней мглы они спустили свой груз в дымовые трубы резиденции премьер-министра, теми же ходами возвратились на улицу и из запорошенных снегом аллей Александровского сада стали поглядывать, какой получится эффект. Взрыв должен был произойти в 9 утра. Снаряды не сработали. В тот же день о случившемся узнал весь город. Стало также известно, чьих рук это дело. Покушение организовал Союз Русского Народа. За игру Витте с либералами в компромиссы и уступки. Решение убить Витте было принято 16 декабря 1905 года на встрече лидеров двух филиалов Союза, петербургского и московского. Из соображений секретности исполнение было возложено на московскую организацию. Последняя и отрядила в Петербург Казанцева и Федорова. 27 января Буксгевден, чиновник для особых поручений при московском генерал-губернаторе, привез обоих в Питер и поместил в меблированных комнатах на Староневском. Отсюда они ночью доставили снаряды к дому Ледвале. Узнав утром 29 января о неудаче, Буксгевден приказал террористам снова взобраться на крышу в следующую ночь и протолкнуть вниз заряды, застрявшие в дымоходе. К этому времени прислуга Витте обнаружила в трубах странные предметы, и особняк был оцеплен полицией. Примечание. 4 месяца спустя черносотенцы повторили попытку. Те же двое снова приехали из Москвы, чтобы бросить бомбу под карету Витте на пути с Каменноостровского проспекта в Мариинский дворец на заседание Государственного совета. Но в утро, когда было намечено покушение, 29 мая, Казанцев и Федоров в подпольной мастерской на Пороховых поссорились из-за денег, полученных от Буксгевдена, и Федоров, не задумываясь, ударом кинжала в горло убил своего компаньона. Куда же, спрашивали опытные наблюдатели, восходят нити этой операции, на которую союзники, столь же наглые, сколь и трусливые, сами вряд ли решились бы пойти. И поскольку петербуржцы втихомолку поговаривали, что на этот подвиг черносотенцев благословили из царского дворца, некоторые недоумевали. Неужели помазанник Божий может опуститься до соучастия в покушении на собственного премьер-министра? Может, отвечали другие. Не прямо, конечно. Сам свидетельствует Витте лично, он не принимал участия в этих кровавых делах. Но ему были, если неприятны, то курьезны все эти убийства и покушения. Совершавшие их знали, что его величеству они по меньшей мере безразличны, и если надо будет, он постарается все прикрыть. Осталось запечатленным в анналах царствования и обличие тех, кого служение идеалам Союза Русского Народа привело в ночь на 29 января к дымоходам на Каменноостровском.